Я чё, клоун, что ли? Пускай бортаться идёт уже на двое. Брачников, он в своё время на меня хрипанул и очень сильно обжёг. Поэтому сейчас люди будут проверяться мной очень жестко. Никаких переписок во избежание, чтобы больше никаких не было. Голосовых, пономарек и т.д. Если он знает, кто автор пономарек, то пускай убирают сами без меня. А с Бардасом я все равно буду разбираться на уровне милиции и все. Бардас за свое ответит.